Мучительно медленно выбравшись из Тивата, перебравшись на мучительно медленном пароме через залив и преодолев мучительно медленную извилистую тропинку, вьющуюся по горному склону, Таня, наконец, добралась до больницы герцог Нови. Всю дорогу девушка не находила себе места. Есть от чего тревожиться. Когда звонишь человеку, а тебе отвечает вежливый женский голосок, который сообщает, что хозяин телефона подойти не может, ибо находится в больнице. Ладно, хоть сказала, что жизни его состояние не угрожает, и на том спасибо. Вроде за последние дни, даже недели, можно было уже к таким вещам и привыкнуть, начав глядеть на них, как на нечто вполне нормальное. Ну а что вы хотели? Именно так живут беглецы. Ну поди ж ты, на сердце точно кошки скребут. В силу специфической профессии Тане повидать пришлось многое. Однажды, когда она еще работала спасателем, на месте теракта, потом оказалось, что это бытовой газ рванул, но по умолчанию до дальнейшего выяснения любой взрыв тогда считался терактом, пока не доказано обратное. Она увидела мальчика, выброшенного взрывом на середину улицы. Маленький, лет двух, не больше. Он, что самое жуткое, был еще жив. Таня уже позже подумала, уж лучше бы сразу, за что малышу такие муки. К странно вывернутому, крошечному тельцу вдруг бросилась всклокоченная, в расхристанном халате женщина с безумными глазами. Мать. Она рухнула рядом с сыном, который дышал еще несколько минут. И завыла точно волчица, содрогаясь всем телом и хрипло глотая вонючий, горелый, густо замешанный на пыли воздух. Эта женщина, как потом выяснилось, врач-реаниматолог. Каждый день работала рядом со смертью, упрямо боролась с ней за жизнь каждого, кто оказался на грани. Но в тот момент она словно утратила способность мыслить и действовать. Разум, опыт, навыки – все было парализовано невыносимой болью. Почему-то сейчас вспомнился именно этот эпизод. Таня скрипнула зубами. Недаром хирурги не оперируют своих близких. Больница располагалась в небольшом трехэтажном здании. В регистратуре девушке сообщили заковыристую, как перекрученный корень старого дерева, фамилию врача, на попечении которого находился Сергей. Доктор был молод, быстроглаз и неплохо говорил по-английски. Первым делом он описал характер полученных пациентом травм и намекнул на возможные юридические последствия. Он просто обязан, леди ведь понимает, просто обязан сообщать о таких случаях в полицию. Это его прямой долг и как врача, и как гражданина. Правда, он пока еще не успел это сделать. Очень много работы, очень много. От непрерывных восклицаний и жестикуляций у Тани закружилась голова. Дожидаться более явных намеков она не стала. Все равно ведь финал подобных выступлений известен заранее. Проще и быстрее его предвосхитить. Таня вытащила из сумочки помятую купюру и, мило улыбнувшись, это только аванс, безразличным движением повернула руку в сторону служителя Гиппократа. Купюра моментально, ему бы фокусником работать, подумала девушка, исчезла в кармане халата. Врач степенно поклонился. Убедившись, что страны могут быть разными, а система все равно одна и та же, Таня уже настойчиво осведомилась о состоянии Сергея, об обстоятельствах госпитализации, а также, на всякий случай, о количестве поступивших в это время пострадавших. Он был один. Врач повторил это несколько раз, даже на пальцах показал. Один. И руки к груди прижал. Мол, правда один. В глубоком обмороке, весь в крови. Насколько опасно его ранение? Таня не скрывала своего волнения. В другой ситуации она, может, и сыграла бы безразличие, но сейчас этого, к счастью, не требовалось. Так выходило даже естественнее. Красивая девушка интересуется состоянием своего друга. Было бы странно, если бы она при этом не волновалась. С несказанным облегчением она услышала, что лезвие прошло вблизи от легкого, но все-таки его не задело. Так что прямой угрозы для жизни нет. Пациент вполне стабилен, хотя надо дождаться результатов более подробного обследования, анализов. Таня сунула белому халату еще одну купюру. Тогда можно будет делать какие-то прогнозы. Но да, увидеть пациента можно. Он в сознании. Травматология и хирургия на втором этаже. Палата номер... Последние слова сверхлюбезного доктора Таню особенно обрадовали. И не только потому, что это означало, состояние Сергея действительно не угрожающее, а больше потому, что лучше уж он сам все расскажет, чем продолжать слушать это тарахтение, выдающее себя за английскую речь. Спустившись на второй этаж, где располагались палаты травматологии, она ощутила приступ дежавю. Ведь буквально только что все это уже было. Нападение, раны, больничный коридор. Таня вдруг почувствовала непреодолимую вязкую усталость. Неостановимая череда сменяющих друг друга с бешеной скоростью происшествий, информация, которой по сути нет, и давящая на сердце муть. Перед тем, как войти в палату, она постояла, держась за шершавую, почему-то прохладную стену. Глубоко подышала. Не время уставать, все потом. Около постели Сергея хлопотливо суетилась юная, лет 20, медсестричка. Поправила подушки, переставила что-то на тумбочке, перенеслась к большому во всю стену окну, стремительным движением задернула штору. «Как цапля в клетке», — подумалось вдруг Татьяне. Хотя на цаплю девушка не походила вовсе. Разве что суетливая стремительность движений была впрямь птичья. Ноги, выглядывавшие из-под накрахмаленного белого халата, отнюдь не были голенасты. Напротив, струились очень женственными выпуклостями и изгибами. Еще более женственными были выпуклости, натягивающие халат спереди. Да и сзади, впрочем, тоже. «Так добро?» — грациозно обернувшись к Сергею, спросила цапля. «Спасибо. Хвала!» — с некоторым трудом выговаривая слова, ответил он. Неожиданно для себя самой Таня вдруг позавидовала этой медсестричке. Ее ласковому голосу, безмятежной улыбке, балетной осанке, нежным движением тонких, почти прозрачных пальцев, золотистому оттенку смуглой кожи. Позавидовала ее юности, беспечной и потому неотразимо обворожительной легкости. Рядом с этой легкостью Таня, всегда воспринимавшая жизнь невероятно серьезно, почувствовала себя древней старухой. Опять навалилась вязкая душная усталость. Плечи потянуло вниз, точно на них давили. Нет, не 8 лет объективной разницы между нею и этой птичкой, да хоть бы и 15, в наши дни разницу между 20-летними и даже 40-летними невооруженным глазом не разглядишь. Давили словно лет 200. Тане вдруг вспомнилось подаренное Сергеем волшебное платье, оставшееся в какой-то безумной дали, словно с тех пор прошло, ну да, лет 200. Вот этой птичке то платье как раз бы подошло. А у нее, у Тани, никогда не было и не будет. Не будет такой беспечной легкости. И дело тут вовсе не в стройности фигуры и формальном возрасте. В чем-то другом. Что-то очень важное, кажется, прошло мимо нее. Это было ужасно странно. Странно и неприятно. Таня по большей части не задумывалась о том, насколько она привлекательна и привлекательна ли вообще. Носила одежду 44-го, российского 44-го, не европейского размера. Предпочитая не сковывающий движение трикотаж и обувь, главным требованием которой было, опять же, удобство. Она знала, что на ее почти классическом, привлекательном, без всякой косметики лице можно нарисовать и голливудскую красотку, и рыночную фёклу. Знала, как подчеркнуть или, наоборот, затушевать плюсы или минусы внешности. Знала о неоспоримых достоинствах своей фигуры, о том, какое впечатление производят ее волосы, если фигуру и волосы не прятать, что нередко приходилось делать. Умела носить и вечерние платья с туфлями на неправдоподобной высоты шпильках, и офисные костюмы, волосы убрать в гладкий узел, и хиповские тряпки, и почти непристойные суперсекси. Это была просто работа, почти маскарад. Как говорят, ничего личного. Когда специально не требовалось создавать определенное впечатление, ей, в общем-то, и дела не было до того, как выглядит ее отражение в зеркальном стекле ближайшей витрины и сколько мужчин посмотрит ей вслед. Однако сейчас, в мягком вечернем сиянии южного приморского вечера, все неожиданно изменилось. Именно в это мгновение, в белой больничной палате, залитой золотистым предзакатным светом, Таня вдруг поняла, что проигрывает. Однозначно и безнадежно проигрывает этой юной, хрупкой, беспечно невесомой птичке с ее безмятежным взглядом и необязательной, и потому неотразимой, улыбкой. Что за притча? Неужели я ревную? Заметив Таню, медсестра торопливо кивнула, пробормотала не то приветствие, не то извинение, подхватила подносик с пустыми стаканчиками для лекарств и, стуча каблучками, стремительно вышла из палаты. Стуча каблучками, черт бы их взял. Когда девушка осторожно прикрыла за собой дверь, Таня, уже привычно взяв себя в руки, подошла к кровати Сергея, отметив автоматически, что выглядит он далеко не лучшим образом. Осунулся, бледен, у висков залегли желтоватые тени, нос заострился, губы посерели. Голубовато-сиреневая бледность проступала даже сквозь свежий загар. Нехорошо, но, в общем, ничего страшного. Самое главное — жив, в сознании и даже относительно цел. Все остальное решаемо. «Ты как?» — спросила она, стараясь, чтобы голос звучал как можно спокойнее. «Как видишь», — прохрипел Сергей. Таня осторожно присела на край кровати, и он, запинаясь и тяжело переводя дыхание, начал рассказывать, что произошло на тихой улочке Герцог Нови. «Ничего, в общем, страшного. Заживет, как на собаке. Ну, полежу немного». Сергей попытался улыбнуться, но вышло не очень. «Видишь, опять я ударил в грязь лицом». Таню переполняла безысходная мучительная нежность, и острое чувство вины. Как она могла быть настолько недальновидной, что не предугадала подобного развития событий? Разве можно было оставлять его одного? А если бы в этот раз не обошлось? Еще, кстати, неизвестно, обошлось ли. Ох, не нравится мне эта бледность и эти серые губы. Внезапно заглушив остальные чувства, жгучей горячей волной нахлынула ненависть. Острая, почти физическая. И если бы сейчас подвернулись преследователи Сергея, она бы их голыми руками на куски порвала. «Тань, о чем ты думаешь?» — встревоженно спросил он. «У тебя такое лицо?» «Им снова удалось», — невнятно пробормотала она. «Они снова тебя нашли. Он был не один, Я должна была догадаться. Еще немного, и было бы...» «Это моя вина». Таня опустила голову, чувствуя, как после приступа ярости ее вновь затопила неодолимая усталость. «Ладно, что уж теперь казниться. Здесь ты пока в безопасности, но это ненадолго. Рано или поздно они снова тебя вычислят. И скорее рано, судя по их почерку». После короткой паузы она резко вздохнула, подняла голову и добавила. «Надо торопиться». «Торопиться? Куда? О чем ты?» — изумленно округлил глаза Сергей. Но Таня не отвечала, собираясь с мыслями. В палате повисла мучительная тишина. Она казалась самостоятельным, живым существом. Ей было тесно в этих белых стенах. Она ворочалась, словно пытаясь их раздвинуть. Где-то в коридоре раздалось звякающее поскрипывание инструментальной тележки и знакомый перестук каблучков. Взглянув на бледного, прерывисто дышащего Сергея, Таня сжала-разжала кулак. Времени на то, чтобы собираться с мыслями, не было. Она опять резко вдохнула и коротко, очень коротко, буквально в двух словах, лишние подробности тут совершенно без надобности, рассказала о событиях предыдущей ночи, посетовав: «Как я могла не догадаться, что он не один?» Раздраженно дернула плечом и пояснила: «Твой блондин однозначно работал на пару с нашим ночным гостем. И совсем не исключено, что кроме этих двоих есть еще кто-то. Иначе как этот блондин сумел так быстро отыскать тебя в Герцогнове? Впрочем, сейчас это не столь важно. Главное, тебе снова повезло. Ты оказался сильнее и удачливее соперника». «Да какое там?» Лицо Сергея на миг исказило недовольная гримаса. «Ничего». Таня ободряюще погладила его по руке. «Сейчас ни о чем не думай. Я обо всем позабочусь. Единственное, о чем тебе сейчас можно и нужно думать, так это сосредоточиться на том, чтобы побыстрее подняться на ноги. Потому что время, похоже, работает против нас. Так что лежи и восстанавливайся. Я буду часто приходить и еще чаще звонить. Вот», — она показала принесенный с собой пакет. «Я кое-что собрала на первое время. Если что-то понадобится, сразу звони, я привезу». В коридоре снова раздался перестук каблучков. «Это просто непрофессионально», — с раздражением подумала Таня. «Что, если кто-то из пациентов устал, слаб, хочет отдохнуть, поспать, а тут, извольте радоваться, барабанная дробь каждые 3 минуты?» Заглянув в палату, юная медсестричка сообщила, что пора делать перевязку. Таня неохотно поднялась, чмокнула Сергея в прохладную щеку и быстро вышла. Темный коридор с распластанными на полу косыми бликами заходящего солнца, свет которого, дробясь, проливается сквозь стеклянные вставки многочисленных дверей. Равнодушный взгляд медсестры. Не той юной, а постарше, устало склонившейся над блестящей тележкой, верх которой сплошь уставлен пластиковыми стаканчиками, пестрыми от разноцветных таблеток внутри. Белая широкая лестница с гладкими мраморными перилами. Наверное, когда-то, в давние-предавние времена, это был чей-то особняк. По мраморной лестнице спускались надменные аристократические красавицы с высокими прическами, над открытыми по бальному плечами и похожие на пингвинов фрачные кавалеры. Тьфу ты, какая чушь лезет в голову. Наконец, перед ней явился выход, тяжелые, обитые железом двери. В каждой створке прорезано по крошечному в две ладони окошку, забранному мутным толстым стеклом. Точно в каком-нибудь Дальвычегодске в окружении нудного серого дождя и бесконечных «ты меня уважаешь» под козырьком винного магазина. Но не здесь, в ярком, теплом, радостном курортном Средиземноморье, где заходящее солнце обливает белый камень стен золотисто-розовым светом, а с моря тянет солью и немного машинным маслом почему-то. Каменная скамья под высоченным темно-зеленым кипарисом, сторожевой башней, торчащим возле больничного крыльца, еще хранила дневное тепло. Таня уселась, немного подышала, чтобы прогнать подступившие к горлу слезы. Да что же это такое в самом-то деле? И позвонила учителю, то есть попыталась позвонить. Бесстрастный голос по-английски сообщил, что абонент временно недоступен. Соображая, как пересказать последние новости покороче, она набрала сообщение, отправила, еще немного подышала. Впервые в жизни Таня пожалела, что не курит. Сейчас достала бы сигарету и посидела бездумно, разглядывая сизые кольца дыма, или выпила бы коньяку в ближайшем баре. Но заводить спасительно вредные привычки, если уж их вообще заводить, надо в более спокойной обстановке. Сейчас явно не время. Что с ней происходит? Она же не беспомощная девочка-ромашка, бросающаяся в истерику от колеблемой сквозняком шторы. Она сильная, умная, опытная. Она видела всякое. И никогда не теряла самообладание, словно была защищена тонкой, прозрачной, но несокрушимой скорлупой, не мешающей действовать, но и не пропускающей к душе лишних ударов. Таня привыкла к этой скорлупе, как к собственной коже, то есть даже не вспоминая о ней. Пока не поранишься, да. А сейчас весь этот мир — теплый, яркий, живой, безжалостный, ледяной, веселый, невыносимо разный — одним легким выдохом смел, сдул защитный панцирь. Нас убьют. Найдут и убьют. И Сергея, и меня, за компанию, чтоб под ногами не путалось. Ну уж нет. Впервые в жизни она почувствовала дыхание мира, точно в самом деле из стеклянного кокона выбралась. Почувствовала себя обычной женщиной. Любящей и любимой, черт побери. Впервые, черт побери, в жизни. Судьба подарила ей шанс. Шанс по имени Сережа. Огромную, бескрайнюю страну любви, куда можно войти только вдвоем, где каждый вдох наполняет жарким, ослепительным, невероятным счастьем, где каждый шаг — это шаг навстречу друг другу, и каждый взгляд встречает любящий взгляд спутника. И какая-то мразь собирается все это отнять? Отнять ее Сергея, отнять их общее будущее. Черта с два. Из-под вздошья медленно поднималась жгучая волна ярости. Ни злость, ни гнев. Тяжелая, огненная, ледяная ярость. Сверкающий боевой клинок. Она не сдастся. Учитель недоступен? Ну так не она ли привыкла всегда и во всем полагаться лишь на себя? Значит, все проблемы и сейчас она будет решать сама. Ничего, она справится. Самым соблазнительным казалось вернуться в больницу. Врач с непроизносимой фамилией за некоторую мзду наверняка разрешит ей переночевать в палате Сергея. Это, скорее всего, безопасно. Пока, во всяком случае. Но может ли она позволить себе хоть небольшую передышку? Нет, время действительно работает против них. Пока она будет наслаждаться безопасностью больничной палаты, кольцо будет сжиматься, нужно попытаться его разорвать. И чем раньше, тем лучше. А это значит сейчас. Таня заплатила непроизносимому врачу, и он легко согласился оформить больничные документы так, будто раненый уже выписан. Врач за последние 10 лет, уже насмотревшийся на этих русских, похоже, и сам был рад Таниному предложению. Раз уж на пациента напали на улице, значит и в больницу могут прийти. Не исключено, как минимум. Хорошо, если это были просто хулиганы. Хотя среди бела дня очень вряд ли. А если нет? Зачем тут лишние проблемы? Информация о выписке тут же отправилась в больничную регистратуру. На случай, если кто-то будет интересоваться проблемным пациентом. Сергея же перевели в другую палату. Конечно, Таня опасалась оставлять его здесь одного, но другого выхода, кажется, не было. Как же они сумели так быстро его отыскать? Выследили? Нет, маловероятно. Это ж какое должно сопутствовать неправдоподобное везение, чтобы так сразу выследить человека, в пусть даже маленьком городке. Нет, этот вариант можно исключить. Вероятно, что они... Эх, она ведь уже почти уверена, что это люди иорданца. Размножив фото Сергея, раздали их местным официантам, барменам, гостиничной обслуге, гидам, продавцам сувениров. Всем, кто имеет дело с туристами по всей округе. Кто-то увидел, узнал и дал знать преследователям. И так может случиться везде, в любом месте, где бы они с Сергеем ни оказались. Бежать бесполезно. Южная ночь легла на вершины гор. Точно гигантский осьминог протянула щупальца в каждую улочку, в каждый переулок. Затянула тьмой поверхность залива. Осьминог расположился так основательно, что тьма, казалось, не уйдет никогда. Вообще-то, думала Таня, глядя в звездное небо, подумаешь, осьминог тьмы, прорвемся, не впервой. В том, что Сережа оказался в больнице, есть свои плюсы. Значит, на некоторое время у нее самой руки развязаны. Можно и с осьминогом побороться. Да не щупальца ему отрубать, а разнести саму его тупую осьминожью башку. Но сперва нужно ее найти. Вспомнив острова, которые показывал учитель, Таня для начала вышла с телефона в интернет и попробовала сориентироваться по электронной карте. Вот Сплит, а вот севернее множество вытянутых вдоль побережья островов, островков и островочков. Подробностей, увы, не удалось разобрать даже на спутниковом изображении. Да, и смешно, в самом-то деле, разыскивать иорданца через интернет. Ничего, есть и другие, более эффективные способы. Бросив взгляд на темное уже окно палаты Сергея, Таня решительно зашагала прочь от больницы. К полудню она была уже в застывшем от испепеляющего зноя Сплите. Капля минералки, упавшая на белые от слепящего солнца камни Приморской площади, исчезла, даже не успев зашипеть. Таня сделала глоток другой, пополоскала горло. Она чувствовала себя усталой и разбитой. Душный и жаркий, несмотря на ночное время и хриплое шипение дряхлого кондиционера, междугородный автобус оказался полон веселыми и, увы, очень шумными туристами. От громких голосов и гремящей музыки не спасали даже наушники, а в сиденье, казалось, напихали камней. На площади у городского порта, куда Таню выплеснула толпа ошалевших от бесконечной дороги туристов, оказалось еще жарче, чем в покинутом автобусном салоне. Жар, поднимавшийся от раскаленных мостовых, стиснутых точно сросшимися друг с другом светло-серыми домами, обжигал легкие. Хотелось вовсе бросить дышать. Они тут что, саламандры? Стараясь раствориться в клубившейся вокруг толпе голдящих туристов, Таня не спеша шла к древним улочкам, к знаменитому дворцу Диоклетиана. Единственному, наверное, месту, где можно было спастись от невыносимого зноя. Древние зодчие явно не были саламандрами, и местный климат учли, разместив большую часть дворцовых помещений под землей. Толпа туристов – это было очень кстати, потому что прежде всего нужно было убедиться в отсутствии хвоста, иначе вообще ничего из задуманного невозможно. И не просто убедиться, почувствовать город, слиться с ним, смешаться с его толпой, раствориться в его улицах, стать тенью его домов. Купив пестрый, похожий на курортную открытку билет, Таня ступила в прохладу торжественных дворцовых сводов. Сооруженный по образцу римского военного лагеря, дворец долгие века был сердцем города. Каменным сердцем, которое все еще глухо билось, зажатое стенами более современных построек. Присев на деревянную скамейку и делая вид, что изучает что-то на дисплее своего телефона, она искоса, но тщательно изучала обстановку. Нужно было максимально сосредоточиться, навести резкость, как говорил учитель, заметить каждую деталь, взгляд, шорох, возглас. Нет, ничего подозрительного. Проходившие мимо туристы запрокидывали головы к древним сводам и фризам, оживленно обменивались впечатлениями, посверкивали вспышками фотоаппаратов. Вроде все в порядке. Можно и даже нужно немного расслабиться. Только так можно затем сконцентрировать силы. А сил потребуется много, все, что у нее есть. Здесь, в глубине дворца, царила прохлада, сохранившаяся, казалось, еще со времен Средневековья. А может, и от римлян. Таня прижалась к шероховатой каменной стене и чуть прикрыла глаза. Вскоре все вокруг словно замедлилось, звуки стали глуше, свет ярче, дыхание выровнялось. Сердце, словно подключившись к глухому средневековому биению, с каждым ударом наполнялось спокойствием и силой. Через несколько минут девушка пришла в себя, освеженная не хуже, чем после полноценного многочасового сна. А то и лучше. Пролистав туристическую интернет-карту города, она выбрала недорогую гостиничку неподалеку от центра. Впрочем, тут все рукой подать. В гостинице ей повезло, свободный одноместный номер нашелся сразу. Крошечный полукруглый балкончик выходил, правда, не на море, а во дворик, но ей-то какая разница. Бледная акварель, украшавшая стену, изображала набережную с пришвартованными яхтами, похожими не столько на романтических владычиц моря, сколько на канапе с вогнутыми в них белыми шпажками. Наверное, она просто хочет есть. А еще больше, несмотря на восстановительную медитацию, спать. Рухнуть прямо на прохладное шелковое покрывало, и не надо никакого моря, никаких яхт, никакой романтики, ничего. Почти ничего. Хорошо бы, чтобы и Сергей оказался рядом. Живой, здоровый и невредимый. Стоп. Некогда мечтать. Тем более спать. Ей нужно в какое-нибудь туристическое агентство. Она сверилась с картой. Например, в это. Ну и по дороге кое-что купить для нужного впечатления.